Матерь Агни-йоги. Утверждение качеств, или, говоря другими словами, накопление Агни, возможно в любых условиях жизни. Нет условий противных. Если процесс не происходит, причину ищите в себе. Пламя быть может спокойным, устойчивым и ровным, но неподвижным никогда. Движение есть основное свойство огня. Если огни не нарастает, он расточается. Застой равносилен утечке огненной силы. Потому только накопление или собирание сокровища психической энергии будет движением поступательным. Даже малое приложение в жизни заветов огненной йоги уже плодоносно, ибо из малого родится большое. Хорошо каждый день применить хотя бы что-то, хотя бы малое. Это избавит от опасности застоя и опасных задержек.